А каждой посиделке нашим другом затянулись. Я решил писать текста, а перед этим мы надулись. Потрещали, поиграли на гитаре, очнулись, качнулись. Повернулись друг на друга, посмотрели, улыбнулись, оглянулись. Вокруг полно народу, все чего-то хотят. Каждый понемногу, каждый понемногу, каждый понемногу. Осознание того, что мы попали куда хотели, не тревожило нас. Мы так и сидели, понимая, что на самом деле с нами происходит. Переводим часы на два вперед. Мой друг встает, продолжаются тасы. Приходит друг, приносит пиво, заливая его. Мы наблюдаем, как красиво время заката так тихо. Бамбук вчера туда дал, на посошок улетаем, чувак. После этих слов я увидел много облаков, облака в небе. Летала со мной, говорила на ты. Не можешь ли ко мне подняться, я покажу тебе небо. Затянутое вдали пеленой, где-то ни разу не был. Тучи над тучи ко мне поднимайся, я познакомлюсь с ветром в небе растаем с тобой. Я сразу в небо взлетел, как птица, сверху наблюдая на унылые вокруг лица. На пустые улицы города, на серых домов крыши, я поднимался все выше и выше. Мне было приятно и легко, я в небе. Ветер подхватил меня и мы полетели. Полетели быстрее, ведь об этом мечтал. Летел, летаем. Подумал я и в тот же миг растаял.